и беспощадно вышвырнуть вон. Иван Максимович стоял посреди кабинета, по-домашнему, без сюртука. Даже жилет у него не был застегнут, и оттого немного пузырем на груди выступала накрахмаленная сорочка. Но сам он не раздобрел, как все в его доме. Он даже стал суше. Парфирий на свежий взгляд это сразу заметил. И кожа на лице нездоровая, желтая. Так бывало прежде у самого Парфирия, после запоя, когда все болело и словно ссыхало изнутри. «Здравствуй», — сказал Василев и сделал шаг навстречу Парфирию. «Давно я тебя не видал, Коронотов». «Здравствуйте, Иван Максимович». Хозяин протянул руку. Порфирий пожал ее, ощутив на мгновение в своей ладони холодок золотых перстней. «Ну, садись да рассказывай». Василев посадил Порфирия у стола в мягкое, обитое коричневым бархатом кресло, пододвинул другое, такое же себе, и сел напротив. «Как живется?» «Хорошо живется». «Слава Богу! Ты ведь, кажется, теперь служишь на железной дороге». «На железной дороге». «Говорили мне, там у вас было что-то такое...» «Бастовали рабочие». «А не пострадал за это никто?» — заботливо спросил Иван Максимович и наклонился. «У тебя как? Тебя не обидели?» «Работаю», — сказал Порфирий, стремясь разгадать, хитрит Василев или на самом деле у него сегодня такое доброе настроение. «Работают и другие, только одного слесаря Терешина уволили». «Да, и хороший слесарь, самый лучший во всех мастерских». Василев сострадательно качнул головой, опустил мясистые веки. «Строго наказывают. Зачем это увольнять? Но я слышал, в других местах поступают еще круче. Увидишь Терешина, скажи, пусть приходит, возьму к себе. Нужен мне слесарь хороший на паровую мельницу, и человеку в беде помочь хочется». Он опять наклонился к Порфирию. «Как семья? Здорова?» «Жена здорова, а мать в больнице лежит». «Ай-яй-яй-яй-яй! А это Клавдия, она тоже у тебя живет?» «Вот она и в больнице. А я ведь полагал, что Клавдия тебе тещей приходится». «Зову матерью». «Ага, это хорошо». «И хватит, пожалуй, внимания к этому мужику. Пусть теперь он говорит, что ему нужно». Впрочем, известно и это. Иван Максимович устало откинулся на спинку кресла. «Мне тоже что-то все не здоровится. Я вот зачем пришел к вам, Иван Максимович», уловив нотку нетерпения в голосе Василева, сказал Порфирий. «Насчет сына жены моей». «Так я и подумал. Тут у меня Елена Александровна, кажется, не очень приветливо встретила твою жену. Извини, боится? Она жена твоя». «Из тюрьмы», — спокойно помог Василеву Порфирий. «Каторжница». «А Люся это представляется уже бог весть чем. От тюрьмы же и от сумы, как говорят, не отказывайся, правда?» «Отдайте нам мальчишку, Иван Максимович». Василев потеребил колечки бороды, устремил взгляд кверху, где в потолок была вделана бронзовая шестирогая люстра. Лепной поясок вокруг люстры отчего-то дал трещину. Уж не садится ли дом на один бок? Подлецы-каменщики могли плохо заложить фундамент. Надо будет спросить Густава Евгеньевича, он инженер и сразу определит, в чем дело. «Коронотов, я мог бы тебе коротко ответить «нет», — сказал Василев, переводя взгляд теперь на Порфирия. «Но я хочу понять тебя, и хочу, чтобы ты меня понял, и хочу еще, чтобы разговор об этом у нас больше никогда уже не повторялся».